Глава 30. Я устроился на трехногой табуретке в чистой одежде и обливался потом. Может, сауна продолжала действовать, может, что-то еще, но мне приходилось все время вытирать лоб. Мы сидели в кабинете просто и ждали. Он нацепил свои очки с остальными блестящими заушниками и внимательно читал наши записи. Очки сползали на нос, он поправлял их указательным пальцем и все время поглядывал в окно. В дверь постучали, и я перестал дышать. К Просту пришли. А за спиной служанки стояла она, моя возлюбленная. Вокруг головы ее сиял нимб, а грубые деревенские башмаки едва касались пола. У меня запершило в горле, и я осторожно прокашлялся в кулак, боялся, что она улетит, рассеется, как утренний туман на болоте, заколеблется, как дым из простовой трубки, поблекнет и исчезнет. Она глянула на меня, и у меня тут же заболело сердце. Этот взгляд она посмотрела, будто с картины, такой же, как у той женщины, играющей на селло. Мне было так страшно, что я даже не мог уловить ее запах. А может, его и не было, запаха? Может, она была в другом мире, а оттуда запах сюда не доходил? Ломило пальцы от желания опять обнять ее за талию. Опять, как тогда на танцах, вдохнуть ее целиком и больше никогда не выдыхать. Я еще раз прокашлялся, и в безумной картине появилась прореха. Какой еще другой мир? Вот же она стоит на пороге и вводит своими волшебными глазами. Спросто на меня и с меня на просто. «Проходите, проходите!» Учитель показал на пустой стул для посетителей. Я вскочил, с отвращением чувствуя, как по спине бегут ручейки пота. Дождался, пока она сядет, и дрожащей рукой потянулся за бумагой и карандашом. Просто строго распорядился, чтобы я не открывал рот. Молчал. Разве что он сам что-то у меня спросит. «Записывай все до мелочи. Пусть тебе покажется неважным, все равно записывай». Я приготовился записывать. «Мария, насколько мне известно, работает служанкой. Доит коров». «Да», — еле слышный писк. «Она надела все самое лучшее, как если бы собралась на службу в храм. Шея розовая». Наверное, долго стояла и оттирала несуществующую грязь. Из-под платка выбилась пара золотых прядей. Я представил, как подхожу к ней и тихонько наматываю эти золотые нити на палец, провожу по ним губами. Мне бы очень хотелось написать что-то о ее несказанной прелести. Я даже начал, сам того не подозревая, но вычеркнул и коряво начертил «Служанка». В коровнике. «Красивое имя, Мария», — сказал Прост. «Маму тоже зовут Марией. Я слышал, Мария очень любит танцевать». Она украдкой бросила на меня взгляд и сильно покраснела, будто ее накусали комары. Я был вне себя. Теперь она подумает, что это я донес про танцы. Она промолчала, сидела с пылающими щеками. «Ничего плохого в танцах нет», — успокоил ее Прост. «Мария, наверное, решила, что я осуждаю танцы. Знаю, знаю, ходят слухи о моих строгих правилах, но, могу признаться, в молодости я тоже очень любил танцы». Я не поверил своим ушам. Неужели этот согбенный годами старик может пройтись в вальсе? Наверняка привирает. «Но нельзя забывать и про опасности», — поспешил Прост приземлить свое мечтательное признание. «Танцы могут вызывать плотские желания. И жарко, как в сауне, иногда хочется прохладиться, правда?» Она попыталась кивнуть, но отсюда, в полупрофиль, я видел, как напряжена ее шея. Кивнуть не вышло, она скорее дернулась, как от удара. Прост, полуприкрыв глаза, ждал ответа. «Как?» «Сауне», — судорожно записал я. «А после танцев?» «Когда начали расходиться?» «Что?» Мария была одна? Одна, — ответила она быстро. Чересчур быстро. Просто сложил кончики пальцев обеих рук, получилось что-то вроде клетки. Наверное, подражал кому-то из университетских профессоров. Значит, никто не провожал Марию с танцев? Нет, никто. Никто не провожал, — записал я дрожащей рукой. И из девушек никто? Не-а. Вы совершенно уверены? Она судорожно сглотнула и, мучительно покраснев, хотя краснеть уже было некуда, кивнула «да, уверена». Я еле удержался, чтобы не закричать на учителя, хватит ее мучить. «Да, уверена. Я шла домой одна». Может, Мария заметила, что кто-то ее преследует? Кто бы это мог быть? Мужчина. Нет. Видела ли Мария Рупе в тот вечер, работника с конюшни? Да, он был там, противный. В каком смысле противный? Ну, пьяный. Понятно. Значит, и Рупе не преследовал Марию? Я не видела. А Юлина? Может быть, вы заметили, кто-то пошел за ней? Нет, я ее не видела. Мария вообще ее не видела? Видела, конечно. На танц... вечером видела. А Марии было не страшно идти домой одной, если вспомнить, что случилось с Хильдой Фредриксдоттер? Она посмотрела ему в глаза, потом оглянулась на меня и покачала головой. На щеках ее цвели алые розы. Я очень благодарен Марии за эту беседу. Просто встал и неожиданно ласково улыбнулся. Кстати, мне хотелось бы показать одну штуку, если у вас есть минутка. Я посадил немного картофеля, и он так принялся, будто Господь его благословил. Пойдемте, я вам покажу. Она покорно вышла за ним в сад. Я видел из окна, как они прошли по огороду Бриты Кайсы, как он наклонился, осторожно разгреб землю пальцами и обнажил белые червячки корешков. Он вел себя совершенно непринужденно, как будто и не было этого неприятного разговора, допроса, как он его назвал. А по ней видно было, что она только и мечтает поскорее от всего этого избавиться. Наконец, она не особенно ловко сделала книксон и быстрым шагом пошла к калитке. А я не мог оторвать взгляд. Смотрел на ее мягко покачивающиеся бедра, на выбившиеся золотые завитки на шее, прижатые к юбке тонкие, но сильные руки. Я вышел из дома и подошел к Просту. Он вытирал руки пучком травы. «Что скажешь, Юси?» Я откашлялся, постарался выбрать слова. Она выглядела немного... Она беспокоилась. «Ты так думаешь? Беспокоилась?» Просто посмотрел на меня весело, я бы даже сказал, игриво. У нее были основания беспокоиться. А зачем Просто понадобилось показывать ей картофель? Картофель? О, Юси, Юси, сегодня мыслительные способности тебе отказывают. Ты ничего не заметил, кроме ее красоты. Я покраснел и чуть не наступил на грядку с картошкой, но на полушаге меня остановил яростный вопль Просто. А в следующий миг он толкнул меня так, что я не удержался и сел на землю. «Что вы делаете?» Прост, даже не глядя на меня, сунул руку в карман, вытащил оттуда лист бумаги и уставил палец на грядку, куда я чуть не наступил. В мягком, заботливо разрыхленном перегное отчетливо отпечатался ее башмак. Он развернул бумагу и показал. «Узнаешь?» «Еще бы не узнать!» «Это был мой собственный рисунок». Я тут же вспомнил, как он просил меня как можно подробнее зарисовать след башмака на мокрой глине в Кенте. «Смотри, Юси, ты молодец, рисунок замечательный. Видишь, вот этот след от трещины на подметке?» Мне оставалось только молча кивнуть. Я вспомнил мятую траву, там на поляне, где лежали любовники, и мерзкий обслюнявленный огарок. Сикар. «Значит, Мария показалась тебе взволнованной», — сказал Прост без особого добродушия. «Ничего удивительного, она лгала мне в лицо. Она там миловалась с Нильсом Густафом на той полянке. А преследователь стоял за кустом и подсматривал. И просто считает, это и был насильник, тот, кто подсматривал. Вместо ответа он ласково погладил толстый сочный стебелек. «Картофель», — задумчиво произнес он. «Думаю, он будет очень важен для наших краев, лишь бы успел созреть». Я показал на мелкие белые цветы. Кое-где лепестки опали, и на их месте выглядывали маленькие зеленые ягоды. «Уже начинают созревать». «Дурачок», — засмеялся Прост. «Ягоды картофеля ядовиты. Никогда не верь внешней красоте, Юси. В картофеле съедобно совсем другое. Покажу, когда придет время». Мы пошли в дом. По пути он прочел мне маленькую лекцию. Оказывается, одно и то же растение может выглядеть совершенно по-разному. Все зависит от места, где оно посажено. И это большой соблазн для честолюбивых ботаников. Они гордятся, что открыли новый вид и спешат назвать его своим именем. Прост даже придумал название для таких торопык — видоделы. Надо всегда критически относиться к своим наблюдениям. Сделав этот вывод, он замолчал. У меня вертелся на языке вопрос, который я тут же и задал. А как быть с исправником? Разве не надо ему сообщить? Хорошее настроение Просто тут же исчезло. Он резко остановился и брыкнул ногой, как конь. «А чем мы, собственно, располагаем? Рисунком знаменитого художника Юсси? А наши выводы? Как все на самом деле было?» «Это не выводы, а рассуждения, Юсси. А у органов порядка рассуждения не вызывают ничего, кроме раздражения. Так было и так будет».